Ингвар подошел к кухонному окну. Послеобеденные сумерки сгущались за стеклом, легкая туманная дымка лежала над Лиллестрём и предвещала снег ночью. Он осторожно отодвинул в сторону полукруглый кухонный стол и придвинул лицо совсем близко к стеклу, не касаясь его. Он постоял так какое-то время, погруженный в собственные мысли, не реагируя на комментарии Зигмунда, которые становились все тише по мере того, как он удалялся от кухни. Он посмотрел на компас в своих крутых наручных часах, мысленно представил карту, потом отошел на шаг назад и закрыл один глаз. Если выкорчевать три ели в конце сада, сравнять с землей маленький холм к северо-востоку от дома, взорвать небольшой дом на несколько квартир в сотни метров отсюда, тогда можно будет увидеть то место, где не далее, как 17 дней назад убили Фиону Хелле. Между местами совершения двух преступлений было не больше полутора километров. Это вообще возможно? Я имею в виду, может ли быть между этими убийствами связь? Ингвар Стюбе жадно поглощал жареную картошку и тянулся за бутылкой кетчупа «Хайнц». «Тебе обязательно все есть с кетчупом? Ты веришь в связь?» «Я ухожу», — прокричала Кристиане из коридора. «Господи боже!» — испугалась Ингер Йоханне и побежала вниз по лестнице с Рангхиль на руках. «Она не спит!» Кристиана прижималась носом к входной двери. На ней был красный пуховик, сапоги надеты не на ту ногу. Она обмотала шарфом горло, надвинула шапку на глаза, в каждой руке сжимала по варежке. Она прижалась к закрытой двери всем телом и заявила: «Мне нужно идти». «Не сейчас», — сказала Ингер Йоханне и протянула Ингвару младенца. «Уже слишком поздно, больше 9. Ты ведь уже легла спать, и... Ты не хочешь подержать немного Рангхиль?» «Правда, она красивая и сладкая, правда? Некрасивая», — фыркнула Кристиане. «Гадкий ребенок. Кристиане». Ингвар сказал это таким резким голосом, что Рагнхиль разрыдалась. Он сердито покачал девочку, бормоча что-то в мягкое одеяло, в которое она была завернута. Кристиане начала выть. Она раскачивалась с ноги на ногу и стучала лбом о стену. Вой перешел в отчаянный шелестящий хрип. «Папа!» — захлебывалась она. — «Мой папа! Я хочу к папе!» Ингер Йоханне развела руками и обернулась к Ингвару, стоявшему на середине лестницы. — «Может быть, так действительно лучше?» — неуверенно произнесла она. — «Я думаю, что...» — «И не начинай даже!» — прервал ее Ингвар. — «Она была у Исака целую неделю. Теперь она должна побыть у нас. У нее должно появиться чувство причастности. Она должна к нам прислушиваться. Должна понять, что это ее...» Плач младенца наконец утих. Темно-красное родимое пятнышко двигалось на розовой щеке. Волосы на макушке были похожи на пух. Рагнхиль вдруг моргнула, неохотно, как будто после долгого глубокого сна. Гримаса обнажила ее десны. «Ее сестра?» — договорил он и коснулся губами детской головки. «Кристиане должна остаться здесь. Она пойдет к Исаку через несколько дней. Папа, я иду к папе!» Ингвар спустился вниз. В небольшую прихожую на первом этаже. Тепло, шедшее от пола, чувствовалось даже сквозь шерстяные носки. Он боялся, что электрик сделал ошибку при ремонте. Бог знает, когда у него будет время это проверить. Он осторожно отдал малышку Ингер Йоханне. И вот пришел гном Фабилиус.